гуру. Всякое прельщение и обольщение характерны тем, что удовлетворение их рано или поздно повлечет за собой разочарование, а за ними новую погоню за новыми миражами приходящих чувств и эмоций. Если жить ими, гоняясь за призраками, то нет им конца. Одни миражи будут сменяться другими, а желания будут все время расти, увлекая дух все ниже и ниже в бездонную пропасть страстей и вожделений. Операция удаления корня желаний довольно трудная, но удалить корни можно только этим путем. Освобожденный от желаний дух получает огненные крылья. Неосвобожденный топчется за печкой, чтобы потом пасть еще ниже.